Семен, уронив газету, вскочил с лавки. «Стой, ты чего?» – запротестовал медальон. «Я ж до конца не дочитал!» «Нечего там читать!» – отрезал Семен. «Если уже в центральной прессе говорят о затворничестве кардинала и о конце света, вроде как массовые слухи опровергают, то медлить нельзя. Того и гляди, могут начаться волнения, и пробраться во дворец станет вообще невозможно. Надо действовать прямо сейчас, времени в обрез. Ты когда-то говорил, что поисковые заклинания имперского сыскного отдела найдут меня на перекрестке за сутки? Отсюда осталось всего ничего!» Семен кинулся бегом к гостинице. «Так-так!» Возбужденно зачастил Мар. «Наконец-то началось! А то все пончики, лимонадики, тишь да благодать! Правильно! Вперед, пля, на штурм дворца! Ура! Только мы туда не попадем!» Внезапно закручинился медальон. «У меня, понимаешь, привязки ни к одному из его залов нету. Этому дворцу всего-то лет 50. Новострой. Не приходилось мне в нем бывать. Да если бы и нашлась привязка, толку-то? Проход во дворец надежно запаролен. Это ежели с помощью транспортной магии туда лезть. А без верного пароля нас прямиком в исправительный мир вышвырнет. Дворец, ух, какие сторожевые заклинания охраняют. Вернее, должно вышвырнуть. А куда на самом деле забросит? По нынешним временам хрен его знает». «Без магии прорвемся», – заверил Семен на бегу. «Как-нибудь да влезем». Он вывернул на аллею, ведущую к отелю, и внезапно чуть не налетел на группу таких же, как и он, бегунов в похожей спортивной форме. Спортсмены бежали молча, сосредоточенно, с нахмуренными суровыми лицами, словно не пробежку делали, а выполняли важную ответственную работу. В руках у спортсменов были авоськи, битком набитые толстыми книгами, и не ими одними, как заметил Семен. У некоторых вместо книг в авоське лежали тяжелые пластиковые бутылки. Возглавлял группу рослый лидер-знаменосец. На красном полотнище золотилась надпись «Бегущие вместе». Куда и зачем они бежали вместе со своим знаменем и авоськами, Семен понятия не имел. Но так как ему было по пути, то он пристроился в хвост группы. Возле отеля группа остановилась. Остановился передохнуть и Семен. Бегать с полным желудком было тяжело. Пончики и лимонады остались явно недовольны длительной пробежкой. Ничуть не уставшие спортсмены деловито вытряхнули из авоси книги и построились вокруг бумажной кучи в каре. У всех книг оказалось одинаковое название – учебник начинающего предсказателя. После чего, к удивлению Семена, несколько спортсменов деловито полили книжную груду из принесенных бутылей. В воздухе резко запахло бензином, и лидер-знаменосец громогласно заявил: «Так будет с каждым мерзавцем, посягнувшим на устои и спокойствие нашего имперского общества. Скажем дружное «нет» возмутительным предсказаниям о конце света. В лице этой кучи мы сжигаем не только порнографические сочинения предсказателя-отщепенца, но и его самого, символически. Поджигай!» С этими словами рослый лидер отошел в сторону. Один из спортсменов швырнул в книжную горку зажженную спичку, и через секунду на площади перед входом в гостиницу заполыхал костер. «Слушай, а с каких пор учебники стали порнографией?» Полголоса поинтересовался Семен, уставшего в строй книжного пожарника. «Сегодняшнего дня», — также в полголоса ответил пожарник. «По нашему общему единогласному решению. Паникеров к ответу». «А чего возле гостиницы?» — не унимался Семен. «Тут же место не шибко людное. Надо было на центральной площади, с мегафоном и под барабаны. Там прохожие могут по шее надавать», — раздраженно пояснил спортсмен-поджигатель, меряя Семена подозрительным взглядом. «А ты чего провокационные вопросы задаешь? Не на что ли? Из этих? Из паникеров-предсказателей, да?» «Не, я просто мимо пробегал», — честно ответил Семен и сторонкой, чтобы не привлекать к себе внимания, обошел замерших в суровом молчании борцов с предсказательной порнухой. «Да», — скрипучим голосом сказал молчавший до этого медальон. «Падение всех малых и больших государств, как правило, начиналось именно с публичного уничтожения неугодных кому-то книг. Неважно, хороших или плохих. Печально это и знаменательно, причем без участия всяких опальных предсказателей. Увы». Поднявшись на этаж, Семен первым делом разбудил Олю, минут пять барабанил в ее дверь кулаком, вызывая косые взгляды у проходивших мимо ранних постояльцев. Наконец заспанная девушка открыла ему дверь. Входить в номер Семен не стал. Назначил Оле встречу через полчаса в холле, на первом этаже, и пошел будить Хайка. Впрочем, стучаться к нему и тормошить черепахового бойца не пришлось. Дверь была открыта, а сам Хайк уже бодрствовал, как раз собираясь чистить зубы и умываться. Семён вкратце рассказал ему о газетных новостях и о том, что времени осталось очень мало. Под обрез. Поисковые заклинания вот-вот найдут его, Семёна. А заодно не поздоровится и Оле, и с Хайком. К рассказу о дворцовом скандале Хайк отнесся спокойно. А насчет малого времени заметил, что когда они проберутся во дворец, то никакое поисковое колдовство их там не достанет. Не пробьется сквозь магическую защиту. Это ж не рядовая пивная, а дворец. Сердце империи, как-никак. Семену очень понравилось, что Хайк сказал не если, а когда. Согласившись с черепаховым бойцом, Семен оставил его умываться, а сам пошел на первый этаж, ждать друзей. Пока суть до дела, Семен вышел на улицу поглядеть, как обстоят дела с бегущими вместе. Дела, похоже, обстояли нормально. Поодаль от ступенек валялось золотобуквенное знамя. Черное горелое пятно отмывали щетками двое служащих гостиницы, а наряд полиментов уводил последнего из спортсменов-бегунов. Семен от души порадовался неожиданному правоохранительному рвению. Сомнительная затея с сожжением книг вовсе не пришлась ему по душе. «Наверное, проинструктировать загодя полиментов забыли», – желчно сказал Мар. «Они и арестовали по незнанию ребятишек. Но ничего, скоро выпустят». «Ты думаешь?» – удивился Семен. «Но почему?» «Потому что без благословения вышестоящих чиновников такие акции не проводятся», – мудро изрек медальон. «Нужен был козел отпущения, чтобы отвлечь народ от вредных слухов. Его и нашли. Уверен, что в кустах прятались репортеры-фотографы. И дневные выпуски любимых тобой газет обязательно выйдут с заголовками типа «Так поступают настоящие патриоты» с соответствующими фотографиями». «Да, не завидую я тому прорицателю», – вздохнул Мар. Вскоре из гостиницы вышел Хайк. Минут через 10 появилась и Оля в знакомом платье сафари. Не найдя Семёна в условленном месте, друзья решили, что он на улице, и не ошиблись. Семён повторил свой рассказ специально для Оли. Девушка, в отличие от Хайка, восприняла новости близко к сердцу. Она то и дело ойкала, переживая за Семёна, и сочувственно глядела на него, что Семёну очень понравилось. «Итак, план на сегодня будет следующий», – подвел итог Семён. «Сейчас завтракаем, после идем ко дворцу, проникаем в него и свергаем гада-кардинала», – воодушевленно подсказал Мар. «За шкирку его и долой исправителей, а тебя на его место. Что, здорово я придумал, здорово?» Семён запнулся, продолжил. «Тут у некоторых имеются крайне революционные предложения», – пояснил он, не уточняя у кого, хотя и так было ясно. «Поясняю для этих некоторых. Никого свергать я не намерен. Я хочу спасти мироздание, а не наказать кардинала-императора. Пусть себе правит, какое мне до него дело? Находим кардинала, забираем у него заклинание, разогнавшее миры. Надо будет, насильно забираем. Читаем его наоборот и восстанавливаем исходное положение миров. Все». «Семен, ты не прав», – огорчился медальон. «Мы что ж, ничего со спасением мироздания не поимеем, выходит? А нафига же его тогда спасать, а? За большое спасибо. Учти, тебе его не скажут, потому как никто в империи знать не будет, что это ты всех героически спас». «Ничего», – утешил Мара Семен. «Для истории это обычное дело, когда герой безымянен. Иногда его деяние вообще остается для народа неизвестным. Между прочим, настоящий герой принципиально скромен и не бегает по улице с криком: «Люди, дивитесь, какой я великий подвиг отчебучил! Восторгайтесь мной, я это люблю, мне это нравится! Понял?» «Дурацкий принцип», – недовольно сказал Мар. «С такими взглядами надо дома сидеть, пиво пить и животом толстеть, а не миры спасать, вот еще». И огорченно умолк. Спорить с Семеном он не собирался. Бестолку это. Коля сказал, что не будет императором, значит, не будет. «Утешься хотя бы тем, что если уцелеет мироздание, тогда уцелеем и мы», – улыбаясь, заметил Семен. «И ты тоже». «Единственное, что радует», – буркнул Мар. Добираться до императорского дворца решили на такси. Благо, машин и извозчичьих колясок возле гостиницы хватало. Но прежде чем отправиться в путь, Семен на минуту зашел в кусты, где превратил спортивную одежку в нечто более подходящее для похода ко дворцу. Непритязательный костюм среднего качества и покроя, который вряд ли будет выделяться в толпе зевак и репортеров. А то, что их возле дворца окажется предостаточно, Семен не сомневался. Таксист попался разговорчивый. Услышав, куда надо пассажирам, сразу доложил, что за сегодняшнее утро у него уже третья поездка ко дворцу, что народ словно с ума сошел, прет на Дворцовую площадь валом. Хотя какой-то к черту народ, репортеров он туда возил, а не народ. Это газетные бандиты, мерзавцы и подлецы, потому что наличными не платят, а дают расписки, по которым ему придется долго выбивать деньги из тех газетных редакций.